إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، первый урок сегодня, иншаллах, у вас будет урок акиды. Кто знает такой предмет? Акида. Кто-нибудь знает, как он по-русски называется? Как его еще по-русски называют? Акида. Как? Вера. Можно назвать вера, согласен. Кто-то говорит вероучение, кто-то говорит вероубеждение. Как хотите, называйте. Главное, чтобы вы знали, что это у вас урок акиды. Так ведь? О чем мы говорим на уроках акиды? Амина. О чем говорим на уроках акиды? Если я скажу, на уроках акиды мы изучаем жизнь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, когда он родился, где он жил, разговариваем про его семью, это мы делаем на уроках акиды. Я буду прав? Если я скажу, на уроках акиды мы изучаем, как правильно читать Коран, сколько раз нужно протянуть, где нужно букву удвоить, как правильно произносятся буквы, какая разница между буквой «каф» и «каф». Правильно, на акиде мы это изучаем, на уроках по акиде. А что мы изучаем на уроках по акиде? Как правильно брать тахарат, как правильно совершать намаз, как правильно совершать хадж, как правильно вести торговлю, как правильно какие-то действия делать. На каком уроке мы проходим, как правильно все это делать? Нет, хорошо. Муса выдвинул версию. Сказал то, что на уроке по акиде мы проходим, как правильно брать тахарат, читать намаз, совершать хадж, вести торговлю и так далее. Он прав? Вы говорите, он не прав. Хорошо. Почему он не прав? Потому что все, что он перечислил, как называется предмет? Фикх, ахсанти. Это все мы изучаем на предмете каком, Муса? Фикх. А мы сейчас какой предмет будем изучать? Акида. Что мы изучаем на уроке по акиде? Хорошо. Какое домашнее задание? Какое домашнее задание было по уроку акида у нас? Знать ответ на вопрос, кто твой Господь? По-арабски этот вопрос звучит как, Амина? Ман? Ман ра? Раббук. Разве нет? Еще раз скажи. Ман раббук. Как переводится? Как переводится? Кто твой Господь? Какой ответ? Рабби Аллах. Что значит Рабби Аллах, Тимур? Что значит «Рабби Аллах»? Ответ. Если нас спросят, кто твой Господь, мы скажем, кто твой Господь. Он скажет, а кто твой Господь? А кто твой Господь? Это же неправильно. Если тебя спросят, кто твой Господь? Ман Раббук. Что ты скажешь? Мой Господь Аллах, ты скажешь. «Рабби Аллах» означает «мой Господь Аллах». Так? Правильно? Хорошо. Если мы, значит, в акиде мы изучаем то, во что мы верим. То, во что мы должны верить. Может быть, мы что-то не видели, но мы в это верим. Это наша акида, это наш иман. Допустим, если я скажу, что на уроках по акиде мы изучаем в то, что у Аллаха есть ангелы, и они выполняют его веления. И из них есть такие, как Джибриль, Микаиль, Исрафиль. Я буду прав? Если я скажу, что мы на уроках по акиде изучаем веру в судный день, что будет происходить в этот день, какие есть предзнаменования или признаки, которые указывают на приближение этого дня, я буду прав? Кто-нибудь судный день видел? Но вы верите, что он будет? Вот это и есть акида. То, во что мы не видели, но в это верим. Ангелов мы не видели, но мы в них верим. А если не верить в ангелов, в судный день не верить, в Аллаха не верить? Спокойно в огонь? Можно попасть спокойно в огонь, согласен. Человек неверующий, раз он не верит, значит, он неверующий, так ведь? А мусульманин верит. И предмет, на котором мы изучаем то, во что мы верим, называется? Акаида. Вот какой предмет. И первый вопрос, в который мы верим, что наш Господь Аллах. Так ведь? И мы сказали, мы акиду будем изучать. Как? Чтобы легче нам было. Чтобы нам не заучивать какие-то предложения, формулы. Мы сказали, мы будем ее изучать как? Будем задавать. Амина. Что задают? Муслим. Вопрос. И будем на этот вопрос давать? Ответ. Ответ. Значит, будем изучать акиду как вопрос и ответ. Вопрос и ответ. Например, ман роббук. Спроси ее. Дальше. Теперь спроси четко, все харакяты расставляй. Ты ему скажешь, ман роббу. Ки скажешь Тимуру? А как скажешь? Надо сказать или ка, или ки. Ман роббу ка. Правильно? Что ты ответишь? Нет, ответишь. Она тебя спросила, ман роббу, что ты ей скажешь? А ты, если спросишь Мусу? Нам. Спроси еще кого хочешь. Этот же вопрос. Нет, Муса спрашивает, кого он хочет спросить. Ты спроси, кого хочешь спросить. Что надо ответить? А? Рабби Аллах. Спроси Амину. Ахсанти. Рабби Аллах. Что это означает? Рабби Аллах. А что значит Господь? Не спешим. Кто знает? Что значит Господь? Я не знаю. А? Муслим. И? Добавишь? Угу. Понятно. Следующий вопрос, который мы изучим на вопросе по акиде, это вопрос «Ма динук?». «Ма динук?». Кто знает, как переводится этот вопрос? Какая твоя религия? Мадинук переводится «какая твоя религия?». Ответ кто знает? Диниаль-Ислам. Вот так нужно ответить, правильно? Диниаль-Ислам. И что это означает, Диниаль-Ислам? Моя религия Ислам. Моя религия Ислам означает. Второй вопрос. Это домашнее задание. Нужно знать на арабском и на русском. Мадинук. Спрашиваю мальчика, говорим «Мадинука». Он отвечает «Диниаль Ислам». Спрашиваем девочку, говорим «Мадину ки». «Мадину ки». Она отвечает «Диниаль Ислам». «Дини аль Ислам». «Моя религия – Ислам». Что это значит? А есть какие-то другие религии? Нету. То есть в мире все мусульмане? А кто знает, кого в мире больше, мусульман или не мусульман? А? Вот если мы всех людей на белом свете соберем, всех людей на планете Земля, как вы думаете, больше будет мусульман или не мусульман? А? Не мусульман. Ты как думаешь, Халима? Не мусульман. Ты? Кто-нибудь думает, что мусульман будет больше? Нет, потому что об этом нам сообщил Аллах. Сказал, «Баль аксарухум ля я'лямун». Большинство не знают религии ислам, сказал Аллах Субханаху ва Тааля. Или сказал, «Вама юмину аксарахум илля вахум мушрикун». Даже если кто-то и верит во что-то, но предает Аллаху сотоварищей, то есть ширк совершает. Говорит, что верит, а сам совершает ширк. То есть большинство не мусульман. Значит, получается, а во что тогда они верят? И мы вернемся к нашему вопросу. Какие-то другие религии бывают на свете? Бывают? Значит, бывают. Кто знает, какие бывают еще? Бывает религия христианства. Так ведь? Такая есть религия еще. Иудаизм бывает, так ведь? Христиане что делают, то знают. Как мы отличим, как мы можем отличить эти религии? Мусульмане, христиане, допустим, посещают что, куда ходят? В церковь ходят. Так ведь увидели такие здания с куполами и на них кресты. Это как называется? Церковь называют. А кто знает, как по-арабски? Как церковь по-арабски, кто знает? Называется каниса. Церковь по-арабски называется каниса. Каниса. Хал тазхабуна иля аль-канаис? А? Тай, ахсанта. Хорошо, еще мы сказали, у них там есть свои священнослужители. Они как одеваются? Кто знает, в чем? Каким цветом? В черную одежду, длинную черную одежду носят, так ведь? Хорошо, а мусульмане чаще как одеваются? Какой цвет любил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал, одевайте его ваших живых и оборачивайте в него ваших мертвых, какой? Белый. Белый. Все согласны? Нам. Мусульмане любят белый цвет, так ведь? Таиб. Хорошо, а еще какие мы сказали? Иудаизм. Кто знает такую религию? Они тоже, у них есть места, в которых они поклоняются. Мы сказали, если христиане поклоняются где? А? В церквях. То иудеи поклоняются, кто знает? Тоже у них есть свои здания, называются синагога. Они туда ходят, тоже поклоняются. У них есть свои священнослужители. А как отличить, мы сказали, мусульманина от христианина? Конечно же, самое главное отличие, которое отличает мусульманина от всех других религий, где находится, кто знает? В сердце. Потому что мусульмане поклоняются только Аллаху. Христиане могут поклоняться Аллаху и вместе с ним? Нет, христиане поклоняются иконам, допустим, каким-то изображениям на картинах и кланяются перед ними и так далее. Они могут просить у пророков, могут обращаться с мольбами к пророкам. То же самое иудеи. Как они отличаются, иудеи? Есть такая религия, которая поклоняется камням или же каким-то статуям в виде камней. Приверженцы этой религии, этого дина, они часто одевают такую оранжевую одежду, обматываются, как будто изар и рида у них такая своеобразная, оранжевым цветом такая, цветом шафрана одежда у них. Кто знает такую религию? Они поклоняются идолу. Идолу. Некоторые из них очень чтят корову, как они считают, это священное животное. Как называется такая религия? Больше ее придерживаются где-то вот в странах Индии. Как? Не знаете? Буддизм. Будде поклоняются. Это тоже, вот это все религия. Хорошо, значит, есть у нас буддизм, есть у нас иудаизм, есть у нас христианство, есть у нас ислам. Религия ислам, так ведь? Если вдруг кто-то захочет нас спросить и поинтересоваться, а мы какой религии? Может быть, он по внешнему нашему виду не поймет. Может быть, он с нами не разговаривал и не слышал, что когда мы разговариваем, мы говорим «Альхамдулилля», «Хвала Аллаху», «Аллаху Акбар», «Аллах самый великий», не видел, как мы читаем, он не знает. И он спрашивает нас «Ма динук?» «Какая твоя религия?» Он хочет знать. Может быть, христианство, ты ходишь, может быть, в церковь, или иудаизм, может быть, ты посещаешь синагогу и носишь такие маленькие тюбетейки черные на голове, мужчины у них носят, с такими кудряшками здесь ходят, видели? Когда-нибудь видели, не видели? Альхамдулилля. Что вы ответите? Твой ответ. Дини аль-Ислам. А кто знает, как называют человека, религия которого ислам? Если человек исповедует религию ислам, то он? Муслим. То его называют муслим. Хорошо, а если он исповедует религию христианства? кто знает. Вы скажете, хотите христианин сказать? Нет, мне не нужно так. Мне нужно по-арабски. Индак. Насраний. Насраний его называют. А иудаизм, который исповедуют? Яхудий называют их. Яхуди. А если буддизм исповедуют? Буди. Буди его называют. Окуллюху мушрикун, ляшак. Окуллюху мушрикун. Окуллюху мушрикуна билляхи азза ваджан. Таиб. Значит, у нас есть разные религии, так ведь? Хорошо, а какой религии доволен Аллах? Доволен ли Аллах, если человек исповедует религию христианства? Буддизм. Иудаизм. Ислам. Нам. Далиль. Какой у вас далиль? В Коране. В Коране какой? Аят. В Коране, согласен, есть аят. Аллах субханаху ва тааля говорит, и не один. Аллах говорит, «Инна ддина инда Аллах». Кто знает? Аль-Ислам. Воистину религии у Аллаха, которую он примет, которую он доволен, является Ислам. Ислам. Другими словами можно сказать, если ты хочешь, чтобы Аллах был тобой доволен, и ты зашел в рай, если тебя спросят, «Мадинук», ответь, «Амина». Диньяль Ислам. Аллах в Коране говорит, «Аль-Яума акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лакуму л-Ислама динан». Сегодня я для вас завершил свою милость. Закончил религию, то есть сделал ее совершенной. Закончил свою милость, ва атмамту алейкум ни'мати, сделал совершенной свою милость, ва радиту лакум л-Ислама динан. И доволен для вас, когда вы будете мусульманами. Я буду доволен вами, если вы будете мусульманами. Или Аллах говорит, я доволен для вас религией Ислам. Ва радиту лакум л-Ислама динан. В другом аяте Аллах говорит, ва ман ябтаги гайра л-Ислама динан. А тот, кто хочет другую религию, кроме Ислама, фалян юкбаля минх, не будет у него принято. Ва хуа фил ахирати миналь хасирин. И в судный день, когда наступит судный день, он будет из потерпевших убыток. Будет очень сильно жалеть о том, что он исповедовал другую религию. «Ва хуа фил ахирати миналь хасирин», сказал Аллах субханаху ва тааля. Поэтому, если спросят, какая твоя религия, вы скажете, моя религия – Ислам. Этот вопрос ясен. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам говорил в хадисе. Он сказал, какой бы иудей, то есть если кто-то когда-то исповедовал иудаизм, или какой бы христианин, если кто-то когда-то исповедовал христианство, не уверует в меня после того, как увидит меня, узнает об исламе, не примет ислам, сказал, он будет из обитателей огня. Если ему рассказали, донесли о религии ислама, о религии единобожия, о религии таухида, донесли, он скажет, не хочу. Нет, не буду, не желаю такой религии. То пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил об очень страшной угрозе про такого человека. Так ведь? Поэтому мы сами в первую очередь должны придерживаться религии ислам. И доносить, рассказывать другим об исламе. Так ведь? А можно мусульманам об исламе рассказывать? А зачем? Такой же ответ. Чтобы они больше узнавали свою религию. Так ведь? Потому что да, кто-то придерживается религии ислам, но он ее не знает. Так ведь могут быть такие, есть такие люди, не знают религии ислам. Да, поэтому мы должны знать, самый первый вопрос, это какой? Если нас спросят об исламе, скажут, какая твоя религия? Мадинук. Ты скажешь? В смысле? Дини аль-Ислам. Моя религия ислам. Это понятно? Предыдущий вопрос также повторяем. Какой был предыдущий вопрос? Ответ? Ответ? Айндак Муса. А ты? Твои. Айндак Муса. Правильно он ответил? Или надо сказать, Робби Аллах Азза Ваджаль? На. Или Робби Аллах Табарака Ва Тааля. Так ведь? Тайб. Это ясно вам? Это понятно всем? Точно? Тайб. Субханак Аллахума Абихамдика Шхаду Ан Ла Илляха Илля Анта Астагфирука Ва Атубу Илайка. Джазакум Аллах.